Глава 22. Затолкай его обратно. Цин была хорошим солдатом и гордилась этим. Деятельность эктадера не слишком способствует самоуважению, поэтому Цин черпала его в своей воинской службе. Теперь ее генералом был шоколадный огр, и она станет выполнять свою работу на отлично. Хороший солдат всегда следует приказам. Хороший солдат не задает вопросов. Однако по временам шоколадный огр обращался к ней с такими запросами, что Цин только диву давалась. В частности, были среди них и совершенно необычные, которые он хранил в секрете и называл особыми проектами. Первая такая его просьба касалась леденца на палочке, который в народе называется «радость на целый день». Он огромный, размером чуть ли не с человеческую голову, разноцветный до мельтешения в глазах и такой липкий, что если тебе вздумается его укусить, он намертво влипает тебе в зубы, так что даже коренные начинают ныть. Такой леденец перешел в Междумир вместе с прицепленным к нему маленьким мальчиком. Тот, видимо, трудился над ним с самого дня своего перехода. Сладкое чудище было наполовину съедено и будет оставаться наполовину съеденным вечно, сколько бы малец его ни лизал. Огр повел Цин и мальчишку с леденцом в кондитерский магазин. Настоящий, существующий в живом мире, где целый день толкутся тушки, покупая и продавая всякие сласти. «Я хочу, чтобы ты вырвала для него новый леденец», — приказал огр. Цин не могла понять, зачем, ведь мальчишкин собственный никак не кончался. Однако она всегда следовала приказам начальства. «Есть, сэр! Слушаюсь, сэр!» В магазинчике была стойка, похожая на небольшое металлическое деревце. На ней и сидели леденцы. Цин протянула руку в живой мир и вырвала оттуда совсем свеженький леденец, который был еще больше и лучше, чем тот, над которым трудился малыш. После этого она оторвала старую радость на целый день от руки пацана, такое могла проделать только Цин, и сунула на освободившееся место новый. Малыш повел себя, как обычно ведут себя дети в кондитерской лавке. Собственно, он и был ребенком и находился сейчас в кондитерской лавке. Пока все нормально. Странное началось после этого. Мальчик, приплясывая и подпрыгивая, убежал со своим новым леденцом. Огр указал на старый, который Цин держал в руке, и сказал: «Теперь, когда у пацана есть другой, я хочу, чтобы ты задвинула этот обратно». Цин опешила. «То есть как это обратно?» — озадаченно спросила она. «Да вот так, как я сказал. Проделай дыру и помести этот леденец обратно в живой мир». Цин ошалела от такого предложения. «Он что, совсем того? Перетаскивать вещи из живого мира в Междумир — ну это одно. А сунуть что-то обратно?» Для нее живой мир оставался именно живой материей, способной чувствовать все, что в ней происходит. Всегда, когда Цин занималась эктодерством, она чувствовала себя чем-то вроде повивальной бабки, помогающей при родах. То, что родилось, обратно никак не засовывается. «Сэр, нельзя взять что-то из Междумира и сунуть это обратно в живой мир. Так не делается». И тогда огр спросил: «А ты когда-нибудь пробовала?» Цин хотела было пуститься в объяснение, но слова застряли в горле. А ведь и правда, она не пробовала. Ей в голову никогда не приходило что-нибудь положить обратно. Да и с какой стати? Брать, а не отдавать. Вот в чем было все дело. «Нет, никогда», — ответила она. «Но а вдруг я суну что-то обратно, а получится одна из тех странных научных штучек, от которых весь мир разнесет в клочки?» «Если это случится, можешь свалить вину на меня». Этот сын вполне удовлетворил. Он же как-никак командир. Если ей придется отправиться к вратам рая, она всегда сможет оправдаться, что следовало приказу. «А, ну тогда все в порядке». Она собралась с духом, крепко сжала в Экто руке леденец, а затем попыталась вытолкнуть его в живой мир. Это оказалось нелегко. Теперь, когда ее намерения изменились, даже пробурить проход в мир живых оказалось непросто. Все равно, что пытаться открыть замок с помощью отмычки. А когда портал наконец образовался, живой мир отказался принимать леденец. «Ничего не выйдет, сэр», — пожаловалась Цин. «Думаю, живой мир переполнен всем, что ему надо, и больше ничего не хочет». «Не сдавайся». Цин сцепила зубы и удвоила усилия, пытаясь протолкнуть проклятый леденец через портал. Между ее волей и волей живого мира разгорелась яростная борьба. Вопрос был, какая сторона держит верх? Живой мир, пытающийся не пустить к себе мертвый леденец, или Цин, старающийся совершить прямо противоположное? К удивлению самой Цин, битву выиграла она. Живой мир уступил и забрал обратно леденец. Теперь он красовался на прилавке кондитерского магазина. Его яркие краски потускнели, очертания размылись, как у всего, что находилось в мире живых. Цин вытащила руку. По телу воительницы прошел озноб. «Ты справилась!» «Ага», — пробубнила Цин. Она была обрадована и одновременно встревожена своей вновь обнаруженной силой. «Но все равно, у меня такое чувство, будто я сделала что-то не то». «Не то — это когда используешь его в неправедных целях», — возразил Огр. «Но живому миру это совсем не понравилось, сэр». «А ему нравилось, когда ты выдернула что-то в самый первый раз». Цин покопалась в памяти. «Нет, эктодерство в ее первые дни в Междумире было совсем нелегким делом. Живой мир цеплялся за свои вещи, как ребенок за свои игрушки». «Нет», — призналась Цин. «Поначалу это тоже было жуть как тяжело». «Но мир с этим примирился, так ведь?» «Ну, вроде». «Он привык к эктодерству, так что привыкнет и... как бы это... как-то толканию». Они оба уставились на недолизанный леденец, лежащий на прилавке в живомирном магазине. Наконец кассир заметил безобразие и скривился от отвращения, а затем поддел леденец двумя пальцами и выкинул в мусорник. «Мне бы хотелось, чтобы ты как следует потренировалась», — сказал Огр. «Упражняйся в эктотолкании при любой возможности, пока не научишься делать это так же быстро и ловко, как эктовыдирание». И тут Цин задала вопрос стоимостью $1 000 000. «А зачем?» «А что, обязательно, чтобы было зачем?» — ответил Огр вопросом на вопрос. «Разве изучение своих возможностей недостаточная причина?» Но если и была в личности Огра одна черта, которую Цин ценила и за которую всемерно уважала своего генерала, так это его умение строить стратегию. Шоколадный Огр никогда ничего не делал просто так. Каждый его ход был точно рассчитан.